известный германский шпион фор Раданович, его заместитель Кефкин, служащие конторы «Иран-экспресс» Спехлери-Вольф, являвшийся одновременно руководителем германской разведки на севере Ирана и на Каспийском побережье. В своей преступной работе, указывалось в советской ноте, эти германские агенты самым грубым и беззастенчивым образом попирают элементарные требования уважения к суверенитету Ирана, превратив территорию Ирана в арену подготовки военного нападения на Советский Союз. Далее в советской ноте говорилось, что создавшееся в Иране в силу указанных обстоятельств положение чревато чрезвычайными опасностями. Это требует от советского правительства немедленного проведения в жизнь всех тех мероприятий, которые оно не только вправе, но и обязано принять в целях самозащиты в точном соответствии со статьей 6 договора 1921 года. В ноте от 25 августа 1941 года советское правительство разъясняло также, что эти меры никоим образом не направлены против иранского народа. Советское правительство, подчеркивалось в ноте, не имеет никаких поползновений в отношении территориальной целостности и государственной независимости Ирана. Принимаемые советским правительством военные меры направлены исключительно только против опасности, созданной враждебной деятельностью немцев в Иране. Как только эта опасность, угрожающая интересам Ирана и СССР, будет устранена, советское правительство во исполнении своего обязательства по советско-иранскому договору 1921 года немедленно выведет советские войска из пределов Ирана. После ввода советских и английских войск обстановка в Иране изменилась. Удалось сорвать гитлеровские планы в отношении Ирана и вообще Ближнего и Среднего Востока, обеспечить транспортный путь в СССР из Англии и США через Персидский залив и Трансиранскую дорогу. 30 января 1942 года был подписан договор между СССР, Великобританией и Ираном. В договоре указывалось, что союзные государства совместно и раздельно обязуются уважать территориальную целостность, суверенитет и политическую независимость Ирана и что войска союзных государств должны быть выведены с иранской территории после прекращения всех военных действий между союзными государствами и Германией. Это обязательство, как известно, было выполнено. В телеграмме, направленной председателем Совета народных комиссаров СССР Сталиным, председателю Совета министров Ирана Фуруги по случаю подписания договора, выражалась твердая уверенность, что новые союзные отношения между нашими странами укрепят узы дружбы между иранским народом и народами Советского Союза и будут успешно развиваться в интересах наших стран. В ответном послании, адресованном главе советского правительства, иранский премьер высказал убеждение, что этот договор будет способствовать укреплению дружественных связей и лучшему пониманию между нашими двумя странами, и что Иран сможет извлечь выгоду из сотрудничества, основанного на уважении взаимных интересов. Миссия Бивербрука Гарримана. Важным этапом в развитии отношений между двумя главными участниками антигитлеровской коалиции стали переговоры, которые велись в конце сентября, в начале октября 1941 года во время пребывания в Москве англо-американской миссии, возглавлявшейся лордом Бивербруком Англия и Аверелом Гарриманом США. По сути дела, это была первая трехсторонняя конференция, обсуждавшая практические проблемы англо-американо-советского сотрудничества и принявшие важные практические решения. Цель миссии Бивербрука и Гарримана состояла в том, чтобы выяснить, в каких конкретно материалах нуждается Советский Союз